Я думаю, мисс Вернон обижена тем, что я от нее отдалился, но этого требовал мой долг. Мне было так же тяжело, как, видимо, и ей, когда я вынужден был внять голосу благоразумия. Но безопасно ли поддерживать близкие отношения с красивой, увлекающейся девушкой, которой предстоит, предупреждаю вас, или отдать свое сердце предназначенному супругу, или же постричься в монахини? «Брак по принуждению или монастырь?» — повторил я. «Неужели для мисс Вернон нет иного выбора?» «Увы, нет», — сказал со вздохом Рэшли. «Мне, я полагаю, излишне предупреждать, что для вас было бы рискованно завязывать слишком тесную дружбу с мисс Вернон. Вы светский человек, и сами знаете, как далеко позволяют вам зайти в общение с нею ваша собственная безопасность и забота о чести девушки. Но предостерегаю вас, что вы, сообразуясь с пылким нравом Дианы, должны призвать на помощь весь свой житейский опыт в защиту и ей, и себе, потому что вчерашний пример достаточно показывает вам легкомыслие нашей кузины и ее пренебрежение к условностям. Во всем этом, я сознавал, было много правды и здравого смысла, и сообщалось это, по-видимому, в порядке дружеского предостережения. Я не вправе был обижаться, однако же, пока он говорил, я все время испытывал сильное желание проткнуть шпагой Рэшли Озбалдистона. «Черт побери его наглость», — думал я про себя. «Уж не хочет ли он внушить мне, что мисс Вернон влюбилась в его длинный острый нос и пала так низко, что потребовалась его застенчивость для исцеления ее безрассудной страсти? Заставлю его сказать напрямик, что он думает», — решил я. «Хотя бы мне пришлось тянуть из него слова клещами». С этой целью я, насколько мог, взял себя в руки и заметил спокойно, что у такой разумной и образованной девицы, как мисс Вернон, в самом деле досадно видеть грубоватые и резкие манеры. «Или по меньшей мере до крайности откровенные и несдержанные», — ответил Рэшли. «Но поверьте мне, у нее прекрасное сердце. Сказать по правде, если она не захочет в конце концов пойти в монастырь или выйти замуж за назначенного ей жениха, а сейчас ей противна мысль о том и о другом. И если, с другой стороны, мои труды на копьях Плутоса обеспечат мне достаточную независимость, я стану думать о возобновлении наших отношений и о соединении своей судьбы с судьбою мисс Вернон». При всем своем обаятельном голосе и округленных периодах, подумал я, Рэшли Озбалдистон — самый уродливый и самонадеянный волокита, какого только видел свет. «Но с другой стороны, — продолжал Рэшли, как бы раздумывая вслух, — мне не хочется оттеснять Торнклиффа». «Оттеснять Торнклиффа? Неужели ваш брат Торнклифф, — спросил я в изумлении, — предназначен супруге Диане Вернон?» «Да. Желание ее отца и заключенный между нашими семьями договор обязывает Диану выйти замуж за одного из сыновей сэра Гилдебранда. Из Рима получено было разрешение Диане Вернон сочетаться браком с Эмирек Озбалдистоном, эсквайром, сыном сэра Гилдебранда Озбалдистона из Озбалдистон-Холла, баронета и так далее. Дело только за выбором счастливца, чье имя должно заполнить пробел в документе. Так как Перси редко бывает трезв, отец мой избрал Торнклиффа как второго по старшинству и потому наиболее достойного продолжать род Озбалдистонов». «Но, молодая леди, — сказал я, принуждая себя принять шутливый тон, что мне едва ли удалось, — может быть, облюбовала для себя на вашем родословном дереве ветку пониже?» «Не могу сказать, — ответил Рэшли. — Выбор в нашей семье не богат. Дик игрок, Джон мужлан, а Уилфред — осел. Я сказал бы, мой отец, в конце концов, правильно наметил супруга для бедной Ди». «О присутствующих, — сказал я, — мы, как водится, не говорим». «О, мое предназначение к духовному сану исключало вопрос обо мне. Иначе скажу без стеснения, я, как наиболее способный по своему воспитанию быть для мисс Вернон наставником и руководителем, я скорее заслуживал быть избранным, чем любой из моих старших братьев». И молодая леди держалась, конечно, того же мнения. «Этого вы думать не должны», — — ответил Рэшли тем притворным отрицанием, которое явно должно было подтвердить всевозможные в этом случае подозрения. «Узы дружбы, одной лишь дружбы соединяли нас, а также нежная привязанность развивающегося ума к своему единственному наставнику. Любовь не подкралась к нам. Я сказал вам уже, что вовремя вспомнил о благоразумии». Я был не слишком расположен продолжать этот разговор и, отделавшись от Рэшли, удалился в свою комнату, где, помнится мне, принялся шагать из угла в угол в яростном возбуждении, громко повторяя те слова, какие меня больше всего задели. «Увлекающаяся девушка, пылкий нрав, нежная привязанность, любовь. Диана Вернон — самое прелестное создание, какое я только встречал, влюблена в него, в колченогого урода с бычьей шеей, в хромого мерзавца. Настоящий Ричард Третий, не хватает только горба». Впрочем, у Рэшли было столько возможностей во время его проклятых уроков. И эта легкая и плавная речь, и крайнее одиночество Дианы, вокруг ни от кого не дождешься разумного слова, она к нему питает нескрываемую злобу, восхищаясь притом его талантами. Это очень похоже на проявление отвергнутого чувства. Хорошо, но какое мне дело? Я-то отчего беснуюсь и злюсь? Разве Диана Вернон будет первой хорошенькой девушкой, полюбившей урода и вышедшей за него замуж? Если б даже она не была связана ни с одним из этих Озбалдистонов, что мне в том нужды? Католичка, якобитка, да еще в придачу полковник в юбке. Увлечься такой девицей было бы истинным сумасбродством. Швырнув эти размышления в костер своей досады, я дал им догореть, но в сердце медленно тлела горячая зола, и я сошел к обеду угрюмый и злой.